Третий ящер попытался атаковать меня сзади, я развернулся, встречая его удар своим мечом. Лезвие скользнуло по его когтям, а затем я сделал резкий выпад вперед, пронзив его грудь. Он зашипел, пытаясь укусить меня, но я уже отступил, оставив его умирать. Летучий монстр спикировал на меня сбоку, но я просто поднял руку, и мой меч пронзил его крыло. Он упал на землю, и я закончил его одним точным ударом. Последний ящер попытался бежать, но я был быстрее. Я догнал его за несколько шагов и вонзил меч ему в спину. Он упал на землю, не издав ни звука. Через несколько мгновений все они лежали на земле, и я стоял среди их тел, чувствуя, как адреналин медленно уходит из моего тела. Мое дыхание было тяжелым, и я чувствовал удовлетворение. Я доказал себе, что могу сражаться в открытую, что моя сила и навыки достаточны, чтобы справиться с такими противниками. Это немного оживило мою самооценку, дрогнувшую после всех размышлений о возможном будущем. Я опустил меч, чувствуя, как напряжение покидает мои мышцы. Кровь монстров медленно растекалась по полу, смешиваясь с блестящим песком. Я огляделся вокруг, убедившись, что больше нет угроз. Этот бой был не просто испытанием моих сил. Он был напоминанием о том, что я могу быть опасным, что я не просто наблюдатель, но и участник этой игры. Я вытер лезвие меча от ткань своей одежды и направился к выходу из зала. Мне нужно было восстановить силы и обдумать свои следующие шаги. Но пока что я был доволен тем, что смог лично пройти эту часть подземелья. Прим. Автора. Еще одна глава. Еще один день. Глава 28. Один босс и метод упаковки. Этот бой был не просто испытанием моих сил. Он был напоминанием о том, что я не просто наблюдатель, но и участник этой игры. Впереди меня ждали еще более сложные испытания, немного импульсивности помогло мне почувствовать хоть какую-то готовность к ним. Я вытер лезвие меча от ткань своей одежды и направился к выходу из зала. Мне нужно было восстановить силы и обдумать свои следующие шаги, но пока что я был доволен тем, что смог пройти эту часть подземелья. Совмещая свой отдых со сбором трофеев, я достал все магические кристаллы с монстров, взял несколько хрусталиков на память, покопался среди туш, но за исключением нескольких образцов я не мог вынести ничего слишком большого за пределы данжа. Это и раньше делало больно моему скупому сердечку, но после последнего испытания во мне проснулся дух зачарователя, и от вида всего этого неиспользованного материала у меня скрипели зубы. Мне нужно было хотя бы провести несколько опытов с руной жизни, но в желании проверить свои личные силы это вылетело из моей головы. У местных монстров практически не было врожденных навыков, которые я мог бы вытащить в виде рунных камней, поэтому я и с этой стороны не заморачивался. Я уже сделал заключение о том, что они появляются в основном у монстров выше Б-ранга и боссов данжей. После восстановления сил я направился к битве с боссом. Подземелье, казалось, чувствовало мое намерение, и его энергия стала более напряженной, как будто сама реальность готовилась к предстоящему сражению. Я прошел через несколько залов, пока не оказался перед массивной каменной аркой, за которой начиналась арена босса. Я вошел в зал, и мое дыхание на мгновение остановилось. Это место было величественным и пугающим одновременно. Стены зала были покрыты хрустальными наростами, которые светились мягким голубым светом, создавая причудливые узоры на каменных стенах. В центре зала, на огромной лежанке из кристаллов, спал босс. Это была огромная ящерица, покрытая голубыми кристаллами. Она напоминала маленького дракона, ее тело было мощным и гибким, а кристаллы, растущие из ее чешуи, сверкали, как драгоценные камни. Ее дыхание было медленным и глубоким, но я знал, что это спокойствие обманчиво. Я чувствовал, что этот монстр был не слабым представителем Б-ранга. Пожалуй, я сражусь с ней, а опыты оставлю на следующий данж. Как только я переступил порог арены, ящерица очнулась. Ее глаза, яркие и холодные, как ледяные озера, устремились на меня. Она медленно поднялась, ее кристаллы засверкали ярче, и я почувствовал, как энергия в зале начинает сгущаться. Битва началась мгновенно. Ящерица сделала рывок в мою сторону, ее пасть раскрылась, обнажая ряды острых зубов. Я едва успел отпрыгнуть в сторону, чувствуя, как ее клыки проносятся в сантиметрах от моего тела. Ее скорость была пугающей, но я знал, что должен сохранять хладнокровие. Я отступил на несколько шагов, стараясь держаться на расстоянии, но ящерица не давала мне передышки. Она свернулась в клубок, ее кристаллы засверкали, и она покатилась в мою сторону, как огромное колесо смерти. Я прыгнул в сторону, чувствуя, как ее тело проносится мимо, но она развернулась и снова бросилась на меня. Ее кристаллы начали искриться, и я понял, что она готовит энергетическую атаку. Я успел отпрыгнуть в сторону, как из ее тела вырвался мощный луч голубой энергии. Он ударил в стену зала, оставив после себя дымящуюся воронку. Я использовал облако дыма, оставшееся после атаки, чтобы активировать невидимость. Мое присутствие слилось с окружением, и я стал невидимым для ящерицы. Она озиралась, ее глаза метались в поисках меня, но я уже двигался в ее сторону. В процессе освоения этой способности и перерабатывая опыт столкновения с Варлоком, я вывел для себя некоторую особенность. У меня не получалось войти на арену к боссу и не заставить его при этом пробудиться, даже если я был невидим. А если противник видел меня на начало боя, то момент, когда я исчезал, практически всегда заставал моего оппонента врасплох. Я подобрался к ней сбоку, выбирая подходящий момент для атаки. Ее кристаллы были красивыми, но я знал, что они также являются ее слабостью. Я заметил небольшое сочленение между двумя крупными кристаллами, где ее чешуя была менее защищенной. Сделав глубокий вдох, я оказался прямо перед ней и вогнал клинок в это сочленение. Лезвие прошло сквозь чешую, и ящерица зашипела от боли. Ее тело дернулось, и она попыталась ударить меня хвостом, но я уже отступил, оставив меч в ее теле. В подобном бою при атаке мое присутствие проявляется, и многие мои противники могут это заметить. Ящерица была ранена, но далека от поражения. Ее кристаллы засверкали еще ярче, и она выпустила еще одну энергетическую атаку. Я снова использовал дым и тени, чтобы скрыться, но на этот раз она была более осторожной. Ее глаза метались в поисках меня, а ее дыхание стало более тяжелым. Я двигался по залу, стараясь не выдать своего присутствия. Мое сердце билось быстро, но я знал, что должен сохранять спокойствие. Я подобрался к ящерице сзади и снова вонзил клинок в ее тело, на этот раз в основании хвоста. Она зашипела и попыталась развернуться, но я уже отступил, оставив ее истекать кровью. Ее движения стали медленнее, а кристаллы на ее теле начали тускнеть. Финальная атака была стремительной. Ящерица бросилась на меня в последней попытке одержать верх, но это было одним из вариантов, которые я хотел получить. Я прыгнул в сторону, уклоняясь от ее клыков, и вонзил клинок ей в глаз. Ее тело дернулось, и она упала на землю, издавая последний хриплый звук. «Вы убили монстра, вы становитесь сильнее». Я стоял над ее телом, чувствуя, как адреналин медленно уходит из моего тела. Мое дыхание было тяжелым, но я чувствовал удовлетворение. Я еще раз подтвердил то, что я не просто наблюдатель, использующий марионетки, но и участник этой игры. Хотя руну все-таки жаль, но если ее эффект заставляет тебя покрываться кристаллами, то я вполне могу пережить эту потерю прибыли. Однако оставлять ее тело мне не хотелось. Я вытащил клинок из тела ящерицы и огляделся вокруг. Зал был разрушен, но кристаллы на стенах все еще светились, как будто напоминая о том, что это место все еще живо. После битвы с кристаллическим аспидом у меня оставался примерно час на то, чтобы выбраться из подземелья. Время было на исходе, и я знал, что нужно действовать быстро. Кристалл на алтаре вызывал у меня легкую опаску. Его энергия была странной, почти живой, и я не хотел рисковать, беря его голыми руками. Я призвал марионетку Назгула. Его темная фигура материализовалась передо мной, и я приказал ему отрубить две лапы у ящеров, которых я убил ранее. Назгул выполнил задание с пугающей точностью, и я использовал марионетку, которая использовала лапы, чтобы взять кристалл, не касаясь его напрямую. Изучая кристалл издали, я заключил, что ничего не понимаю в его природе. Он был красивым, но его энергия казалась нестабильной. Вероятно, он не принесет большого вреда, если я его изолирую. Я нашел несколько кусков материи, разбросанных по залу, и завернул в них один из обычных кристаллов монстров, чтобы создать импровизированную упаковку. Не уверен, что она нужна, но я перестраховываюсь. Назгул взял сверток, и я отозвал марионетку, заставив ее исчезнуть вместе с кристаллом. Призвав его снова, он все еще держал этот сверток с неизменным содержимым. Хмм, это сработало. Я уже понял, что визуальный эффект тела, распадающегося на нити, не имел много общего с реальностью. Скорее, это был побочный эффект от перехода в подпространство плюшевого Элдрича. Я немного опасался этой игрушки, поэтому решил не использовать такой метод для сохранения кристалла. Вместо этого я просто понес его в свертке. Но на этом мои дела в подземелье не закончились. Я посмотрел на каменное дерево с кристаллами вместо листьев. Оно было величественным и завораживающим, и я не мог просто пройти мимо. Кристаллы были магическими, и хотя я не смог отделить их от дерева, не раскрошив, это все еще было дерево кристаллов. Оно было слишком ценным, слишком блестящим, чтобы оставить его здесь. Я призвал марионетку орка, ту самую, которую превратил в лужу одним своим ударом в орлок древних корней. Она все еще не восстановилась, представляя собой довольно аморфную массу плоти. Это повышало расходы энергии на ее поддержание, но именно это мне сейчас и было нужно. Я кинул труп ящерицы к дереву и направил марионетку к ним, заставив то, что осталось от орка, обернуть собой все это. Зрелище было отвратительным. Масса плоти медленно обволакивала дерево и труп ящерицы, сливаясь с ними в единое целое. Это выглядело как что-то из кровавого кошмара, но, вероятно, это был единственный способ забрать дерево с собой. Когда марионетка полностью обволокла дерево, я попытался отозвать ее. Сначала я почувствовал сопротивление, как будто дерево не хотело покидать свое место. Но затем, с некоторым напряжением, я ощутил, как корни дерева ломаются, отделяя его от земли. Все это, дерево, труп ящерицы и марионетка, начало распускаться на нити, исчезая в подпространстве марионетки. Я стоял в пустом зале, чувствуя легкую усталость от затраченной энергии. Метод упаковки сработал, хотя и выглядел отвратительно. Теперь у меня был кристалл с алтаря и дерево кристаллов, спрятанные в подпространстве марионеток. Это был сомнительный с моральной точки зрения шаг, но я знал, что эти артефакты могут пригодиться в будущем, для изучения и создания артефактов. Я также подобрал осколки каменных корней дерева. Я взглянул на часы. Время почти вышло. Мне нужно было выбираться из подземелья, пока врата не закрылись. Сделав глубокий вдох, я направился к выходу, чувствуя, как тяжесть легкой усталости давит на меня. Но я был доволен. Хоть я и отошел от привычного стиля зачистки марионетками, этот поход в подземелье принес мне не только опыт, позволивший, но и ценные ресурсы, которые я смогу использовать в крафте и зачаровании. Конечно, это не кристаллы Б или Оранга, но зато новых материалов гораздо больше. Осторожно, Прим, автора. Вот и еще одна отсылка на Сосалик подъехала. Люблю эту серию настолько, насколько ее ненавижу. Кстати, как вам такое подобие пространственного кармана? ГГ завидует этой способности Джинву. Прим, автора. Я каким-то боком смог выиграть время на то, чтобы написать сверху своей нормы еще одну главу, но не знаю, выпускать ли ее сегодня. Вдруг завтра у меня не получится написать продолжение, и я опять затяну с выходом, из-за чего моя серия выкладки прервется. Прошлый перерыв и так подкосил мою книжку. Прим автора. Поздравляю всех с началом новой недели, и соболезную, Арты. Глава 28. Два семена врат. Я вернулся в свой номер, закрыв за собой дверь с легким вздохом облегчения. Подземелье оставило после себя странное послевкусие, смесь усталости, адреналина и легкого возбуждения от полученных впечатлений. Я высыпал содержимое своего рюкзака на стол, и передо мной рассыпались кристаллы, добытые из монстров. Они переливались мягким светом, словно живые, притягивая взгляд. Самые ценные из них я добыл еще до зачистки подземелья. Они были больше, ярче, и их энергия ощущалась даже на расстоянии. Я взял один из них в руки, чувствуя, как его тепло проникает в мои пальцы. Но мои мысли были заняты не только ими. Сегодня я получил кое-что гораздо более ценное. Сегодня я стал свидетелем зарождения врат. Они появились не сразу. Сначала это была едва заметная точка, которая постепенно разрослась в полноценный портал. Это натолкнуло меня на мысль: если врата существуют в этом мире еще до своего полного проявления, то можно попытаться найти их, пока они еще в зачаточном состоянии. Я сел на стул, откинувшись назад, и закрыл глаза. В голове начали складываться обрывки идей. Если я смогу найти такие семена врат, то это откроет предо мной целую ветвь новых возможностей. Тут я вспомнил о своих самых, пожалуй, любимых чарах, сканер. Именно благодаря ему я смог выбраться из первого испытания. В основе своей все известные мне вариации подобных чар были простыми, но эффективным. Чары сканировали окружающее пространство, выявляя источники энергии. Но сейчас мне нужно было нечто большее. Я открыл глаза и снова взглянул на кристаллы. Их энергия была мощной, но стабильной. Что, если использовать их как источник силы для новых чар? Если я не могу лично выдать достаточно мощный импульс энергии, чтобы покрыть большую территорию, то кристаллы могут стать идеальным решением. Я решил начать с прототипа. Не нужно сразу пытаться создать что-то грандиозное. Сначала нужно понять, работает ли идея в принципе. Я начал набрасывать примерную схему. Новые чары должны были быть чувствительными к малейшим колебаниям энергии, способными улавливать даже самые слабые признаки зарождающихся врат. Кристаллы могли стать как источником энергии, так и усилителем сигнала. «Хорошо», – пробормотал я себе под нос, – «начнем со снов». Я взял один из кристаллов и начал водить пальцем по его поверхности, оставляя за собой тонкие линии чар. Я сосредоточился, чувствуя, как моя сущность сливается с энергией кристалла. Через несколько минут первый этап был завершен. Я активировал чары, и кристалл засветился ярче, излучая мягкий пульсирующий свет. Я закрыл глаза, сосредоточившись, пытаясь уловить сигнал. Но меня встретила только тишина, пустота. Но затем, где-то на краю сознания, я почувствовал слабый отклик, едва уловимый, как далекий шепот. Я продолжал экспериментировать с сущностью и кристаллами. Сама работа над чарами заняла несколько часов и потребовала множества попыток. Каждый раз, что-то шло не так, то кристалл начинал вибрировать слишком сильно, разрушаясь в конце, то чары не срабатывали, то радиус был слишком маленьким. Но с каждой итерацией получалось все лучше, пока во время одной из тестовых активаций не ощутил слабый след, где-то на краю сознания, я почувствовал слабый отклик, едва уловимый, как далекий шепот, напоминающий уже испытанные мной ощущения. «Есть», – прошептал я, чувствуя, как внутри меня загорается искра возбуждения. Я продолжил работу, добавляя новые слои чар, но на этот раз я решил не перегружать прототип. Мне нужно было убедиться, что он работает, даже если радиус действия будет небольшим. Через еще один час я закончил. Передо мной лежал один кристалл, покрытый сложными невидимых узорами невидимых чар. Он был готов к использованию. Я взял его в руки и вышел на балкон. Ночь была тихой, и город спал, но я знал, что где-то там, в темноте, уже могли зарождаться новые врата. Я активировал чары, и кристалл в моих руках засветился ярче. Я закрыл глаза, чувствуя, как его энергия растекается по окружающему пространству. Сначала ничего, только тишина, но затем, где-то на краю сознания, я снова почувствовал слабый отклик. Радиус действия был небольшим, всего несколько сотен метров, но это был успех. Прототип работал. Я смог уловить слабый след зарождающихся врат. После успешного теста прототипа я решил проверить результат. Кристалл-сканер работал, но его характеристики были слишком малы, чтобы охватить весь город. Мне нужно было больше данных, больше информации. Я вышел на улицу, держа в руках кристалл, покрытый чарами. Ночь была тихой, и город спал, а где-то рядом разрастался проход для монстров в этот мир. Я шел медленно, сосредоточившись на ощущениях, которые исходили от кристалла. Но буквально через минуту кристалл в моих руках начал трещать, а его свет стал мерцать. Я понял, что он не выдержит долго. Чары, которые я наложил, были слишком мощными для такой слабой основы. Но я успел подтвердить направление слабого сигнала, прежде чем кристалл окончательно разрушился, рассыпавшись в моих руках на мелкие осколки. «Ну хоть сигнал поймал», – пробормотал я, глядя на осколки в своих руках. Я бросил осколки в карман и направился в сторону, откуда исходил сигнал. Он был слабым, едва уловимым, но я знал, что это не просто случайность. Через несколько улиц, уже зная, что нужно искать, я сам стал ощущать аномалию. Я остановился в узком переулке, зажатым между двумя высокими зданиями. «Вот ты где», – пробормотал я, протягивая руку вперед. Я попытался ощутить источник энергии, но сначала ничего не почувствовал нового, только тишина и холодный ночной воздух. Но затем, на краю сознания, я снова почувствовал это эхо. Оно было слабым, едва уловимым, но оно было там. Задаваясь вопросом, почему я не могу уловить это четче, я сделал несколько попыток, сосредоточившись на своих ощущениях. Я пытался потянуться к аномалии, как будто пытаясь схватить что-то неуловимое, но каждый раз эхо ускользало, как дым сквозь пальцы. «Ладно», — вздохнул я, — «попробуем по-другому». Я закрыл глаза и начал сплетать из своей сущности тонкую структуру, которая должна была помочь мне уловить энергетический след. Это было похоже на плетение сканера, но немного более специфичного. Каждая нить должна была быть идеальной, иначе все развалится. Через несколько минут я почувствовал, как структура начинает работать. Эхо стало чуть четче, как будто я смог приблизиться к источнику. Но этого все еще было недостаточно. «Ничего», — пробормотал я, чувствуя, как усталость начинает давить на меня. «Нужно что-то еще». После того, как я пошел на контакт с местным населением, я стал чаще разговаривать вслух. Похоже, так на меня влияет общение с людьми, или я просто еще сильнее схожу с ума. Тут я вспомнил о той энергии, которую получал при зачистке врат и убийстве монстров. Большая часть этой энергии усваивалась мной, делая меня сильнее, но я все еще мог контролировать небольшие ее объемы. «Почему бы не попробовать?» – подумал я. Я сосредоточился, чувствуя, как внутри меня начинает колыхаться сама моя суть. Я направил ее в структуру, которую сплел из своей сущности. Еще только прикоснувшись к ней, я почувствовал небольшой резонанс с семенем портала предо мной. Эффект был мгновенным. Эхо стало намного четче, как будто я смог увидеть источник аномалии. Это было похоже на слабый пульсирующий свет, скрытый в темноте. Я продолжил исследовать аномалию, используя энергию, чтобы усилить свои ощущения. Это было сложно, контролировать энергию и одновременно поддерживать структуру, но меня подгонял азарт возможных открытий. Через несколько минут я смог определить, что аномалия была слабым следом зарождающихся врат Д-ранга. Они еще не проявились, но их энергия уже начинала просачиваться в наш мир. Сложно было сказать, когда они окончательно сформируются, может, через день, а может, через неделю. Но за этим нужно было следить. Эта тема полностью завладела моим вниманием. Я продолжал экспериментировать с этим больше суток, забыв о сне и еде. Моя комната превратилась в лабораторию. На столе лежали кристаллы, испещренные чарами, на полу были разложены листы, на которых я пытался изобразить что-то наподобие чертежей и формул, а воздух был наполнен слабым запахом магии. В некотором роде я начал понимать устройство зарождающихся врат. Ну, или, по крайней мере, думал, что начал понимать. Я создал несколько прототипов чар, которые должны были отслеживать изменения в их энергии. Каждый раз, когда я чувствовал, что близок к разгадке, суть аномалии ускользала, как будто играя со мной в кошки-мышки. Но я не сдавался. Я хотел понять, как работают врата на ранних стадиях. Если получится, то я смогу их отслеживать, а возможно и предсказывать их появление. Все это время я даже не искал новых данжей для зачистки. Обычно я старался не пропускать возможности повысить свою силу, но сейчас мои мысли были заняты только этим. Под конец вторых суток, когда я заканчивал плести очередную формацию, которая должна была отслеживать изменения в зарождающихся вратах, меня прервал звонок телефона. Я вздрогнул, отвлекаясь от работы. Звонок был неожиданным, я давал свой номер только Джин Ву. Значит, это был он. Я взял телефон и ответил. «Да, это я», — раздался голос Джин Ву. Он звучал немного напряженно, но в то же время в нем чувствовалась решимость. «Я получил ключ от подвала. Я подумал, что будет неплохо сказать об этом тебе и, возможно, попросить о помощи». «Ключ от подвала?» — переспросил я, стараясь понять смысл того, что он только что сказал. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы пробиться через попытки шифроваться от Джин Ву, но я понял, что он, вероятно, имел в виду системный данж. Похоже, мое напутствие о том, что не стоит так просто палиться, он принял близко к сердцу. Мне тоже стоило продумать аспект. «Это срочно, я не совсем уверен», — признался Джин Ву. «Хорошо», — ответил я, взглянув на остатки разрушенного плетения. «Буду через сутки, время есть?» Если да, скинь адрес. Глава 29.1. Мы стояли перед огромной змеей, которая извивалась в центре зала, напоминающего станцию метро. Ее чешуя переливалась тусклым светом, а глаза горели холодным, хищным блеском. По моим ощущениям, эта тварь значительно превосходила Джин Ву по силе. Я повернулся к нему, подняв бровь. «И вот это тебе нужно убить?» – спросил я, указывая на змею. «Мы уже вошли в подземелье, созданное поверх метрополитена, и дошли до босса». Джин Ву сказал, что не уверен в том, что должно произойти, и раз уж я дал ему свой номер, то нормально будет спросить совета. Я вошел вместе с ним, но не стал вмешиваться в его бои. Да и сам Джин Ву этого не хотел, желая стать сильнее. Проблем с тем, чтобы попасть сюда, не возникло. Я почувствовал, как окружение вокруг меня меняется, но системное подземелье меня не отталкивало. В течение тех суток, что я готовился к этой встрече, я не только законсервировал свои эксперименты, большую часть времени я потратил на ускоренный забег по зачищаемым данжам. Было не слишком просто найти достаточное количество, но я смог заполнить свой энергетический пул до уровня, когда моя способность открывать портал в домен нити не должна меня искалечить, что дало мне некоторый путь к отступлению в случае чего. Было много мыслей за и против того, чтобы идти, но я остановился на таком варианте, и пока что я убеждаюсь в правильности представления о том, насколько внешние силы могут влиять на этот мир и на меня в частности. Между мной и Джин Ву сохранялась некоторая неловкость, которая довольно сильно уменьшилась по мере прохождения данжа. Но теперь, глядя на огромную змею, у меня возникали вопросы о том, как Джин Ву должен был ее побеждать. Он посмотрел на змею, затем на меня, и в его глазах читалась смесь решимости и сомнения. Система говорит, что я не могу выйти из подземелья. Если хочу выбраться, мне нужно избавиться от босса, или же воспользоваться камнем возвращения. И я хочу попробовать, сказал он, сжимая кулаки. Я кивнул, понимая его стремление. Хорошо, согласился я. Я подстрахую, если что. Его плечи слегка опустились, как будто с них сняли часть груза. Он явно расслабился, зная, что я буду рядом. Но прежде чем он ринулся в бой, я остановил его. «Подожди», — сказал я, доставая из своего инвентаря перевязь с двумя зачарованными клинками. Один из них был Б плюс ранга, другой — А. Я протянул их Джин Ву, и он посмотрел на них с удивлением. «Это слишком дорого», — начал он, но я прервал его. «Чтобы у меня получилось помочь тебе в случае чего, у тебя должен быть хоть какой-то шанс в этой битве», — сказал я, глядя ему прямо в глаза. Он замер на мгновение, затем кивнул, понимая, что обстановка не располагает к спорам. Он взял перевязь, пристегнул ее к себе, а свой старый меч убрал в инвентарь, о котором рассказал мне немногим ранее. «Спасибо», — пробормотал он, проверяя баланс новых клинков. Я отступил на шаг, давая ему пространство. Змея, казалось, почувствовала нашу подготовку и начала медленно разворачиваться в нашу сторону. Ее глаза сузились, а язык выскользнул из пасти, словно пробуя воздух на вкус. «Готов?» — спросил я, глядя на Джин Ву. Говорить фактически во время начала боя было тупо, но я не удержался от клише. Он кивнул, его глаза загорелись решимостью. «Да», и с этим словом он ринулся в бой. Змея двинулась навстречу, ее тело извивалось с пугающей скоростью. Джин Ву использовал свои новые клинки с удивительной ловкостью, нанося быстрые и точные удары. Но змея была не так проста. Ее чешуя была прочнее, чем могло показаться. Если бы наш протагонист использовал свой меч, то он вряд ли бы смог нанести ей что-то, кроме царапин. Но моим клинкам ее плоть вполне поддавалась. Я наблюдал за боем, готовый вмешаться в любой момент. Джин Ву явно был в напряжении, но он не сдавался. Он использовал свои навыки, чтобы уклоняться от атак змеи, и пытался найти слабые места. Через несколько минут змея начала проявлять признаки усталости. Ее движения стали медленнее, а глаза потеряли часть своего блеска. Он, казалось, почувствовал это и удвоил свои усилия. Но змея не собиралась сдаваться. Она бросилась на него с новой силой, ее пасть раскрылась, обнажая ряды острых зубов. Джин Ву едва успел отпрыгнуть в сторону, но змея схватила его хвостом и с силой бросила в стену. Но он поднялся, его глаза горели решимостью. И с этим он бросился вперед, обхватив тело змеи. Он вонзил клинки в ее чешую, цепляясь за нее, как скалолаз. Змея зашипела, пытаясь сбросить его, но он держался изо всех сил. Своеобразно радио продолжалось несколько секунд, пока одним пассом Василиск не смог скинуть с себя Джин Ву, после чего змеюка попыталась проглотить почти несостоявшегося меганагибатора стремительным выпадом. Мои нити к этому моменту уже заполонили все пространства, и я уже собирался сделать из змеи сашими. Но пока что просто охотник Е-ранга, и каким-то образом смог изобразить из себя попрыгунчик и перевести импульс, полученный от змеи, в уклонение. Отчасти с этим помогли мои клинки, которые он использовал как крюки для скалолазания. Джин Ву обвил своим телом вокруг того, что могло быть шеей змеи, вонзая клинки все глубже. Хоть и сил у него было не слишком много, его нынешнее оружие значительно превосходит меч, с которым он вышел против змеи в оригинале. За непродолжительное время контакта Змея оказалась исполосована болезненными порезами, а последний финт с вбиванием клинков в ее шею заставил происходящее походить на видео, в котором шланг для поливки газона пробил, и теперь он брызгает своим содержимым во все стороны. Только шланг был размером с бревно столетнего дерева и заливал всю округу кровью. Лицо Джинву было искажено усилием, но он не отпускал. Змея извивалась, пытаясь освободиться, но он держал ее в железной хватке. Наконец, змея начала слабеть. Ее движения стали медленнее, а глаза потускнели. Джинву, используя последние силы, сжал ее еще сильнее, и змея издала последний хриплый звук, прежде чем ее тело обмякло. Он сполз с тела змеи. Его дыхание было тяжелым, но в его глазах читалось удовлетворение. Он повернулся ко мне и кивнул, благодарил за молчаливую поддержку. Или пытался уколоть за то, что не помог, я не уверен. Что удивительно, мегакореец остался практически чистым. Он был помятым, но каким-то образом он не попал под кровавый душ. «Неплохо», — сказал я, подходя к нему, «но в следующий раз, возможно, стоит подумать о стратегии заранее». Он усмехнулся, вытирая пот и немного крови со лба. «Спасибо за клинки», — сказал он, протягивая мне их. «Без них я бы не справился». «Справился бы, а клинки оставь себе», — ответил я, проявляя свое перо. «У меня есть оружие, а тебе они еще пригодятся». Я видел в его глазах небольшое нежелание брать такой дорогой подарок, но вспоминая прошедшее, он ограничился одним. «Спасибо. Сколько уровней поднял? Я чувствую, что ты стал значительно сильнее, и когда мы только встретились, ты тоже был сильнее, чем в больнице. За Василиска дали 2 уровня, но за весь данж я повысил его больше 10 раз. Он хотел сказать что-то еще, но его прервало появление выпавших предметов с монстра. Когда я только увидел, как рядом с Райконами и Пантерами падает лут, у меня возникло желание пробить лицо ладонью, но по-быстрому проверив клык волка, я понял, что на него неплохо ложатся мои чары. Если у меня будет доступ к таким ресурсам, я готов мириться с вопросами к логике. А вот с тем, что монстры возрождаются при смене локации, у меня никаких проблем нет. Я попробовал поохотиться на нескольких дай после обновления данжа, из каждого получил немного энергии, правда с Е-ранга ее было очень мало, поэтому я не стал затягивать время личными зачистками локаций. Джинву отступил на шаг, тяжело дыша, но на его лице читалось удовлетворение. Если бы я не спросил, он бы даже не заметил, как его уровень подскочил сразу на 2 пункта. 15-й уровень стал 17-м, пробормотал он, сжимая кулак. Неплохо за день. Я вышел из тени, подходя ближе. Что-то выпало. Он повернулся ко мне, все еще слегка запыхавшийся, но с горящими глазами. «Смотри», — сказал он, протягивая мне 2 предмета. Первый был кинжалом, изготовленным из кости, или, скорее, из клыка Василиска. Второй – странный мешочек, наполненный какой-то жидкостью. Кинжал и ядовитое железо. Второй – это какой-то ингредиент или эликсир, объяснил он. Кинжал с ранга, а железо – аранга. Я взял кинжал в руки, ощущая его вес. «Неплохо», – сказал я, кивая. «Эффекты какие?» «Кинжал парализует и ослабляет противника», – ответил он. «А железо?» Он сделал паузу. Его лицо скривилось, усиливает защиту на 20%, но забирает 35 очков силы. Я поднял бровь, жестко, заметил я, но, думаю, можно найти применение. Да, только вот пока я не могу себе позволить такую потерю, сказал он, вздыхая. Придется пока оставить ее в инвентаре. Я кивнул, возвращая ему кинжал. Главное, ты справился, и уровень поднял. Это уже прогресс. Он улыбнулся, но его внимание переключилось на новое уведомление, появившееся перед ним. «Подземелье возвращается к своему первоначальному виду», – прочитал он вслух. «Все вокруг закружилось, и через мгновение мы оказались в обычном метро. Освещение было нормальным, пол чистым, а следов воды или мха на стенах не осталось. Похоже, нам оставалось только пойти наверх к цивилизации. Прежде чем мы вышли из подземелья, которое снова стало обычным метро», Джинву остановился. Он немного замялся, словно подбирая слова, а затем повернулся ко мне. «Слушай, извини, но мы ведь так и не представились друг другу», — сказал он, слегка смущенно. «Мое имя ты знаешь, но я затрудняюсь в том, как тебя звать. Извини, если это секрет. Если так, то ничего. Я замер на мгновение, застигнутый врасплох. Это действительно вылетело у меня из головы. За все проведенное здесь время мне ни разу не пришлось задумываться об этом. Но затем я вспомнил одно имя, о котором подумал еще в первый день, и понял, что оно мне вполне нравится. «Ничего страшного», — ответил я, улыбаясь. «Это действительно выглядит странно. Можешь звать меня Фауст, без фамилии». Джин Ву кивнул, его лицо выражало легкое облегчение. «Фауст», — повторил он, как будто пробуя имя на вкус, «хорошо звучит, хоть и имя иностранное». «Спасибо, оно иностранное, потому что я иностранец», — сказал я, чувствуя, что это имя действительно подходит. «Ну что, пойдем». Он бросил на меня вопросительный взгляд, но заметив, что я этого не замечаю, просто кивнул, и мы направились к выходу. Когда мы вышли из подземелья, все вокруг выглядело как обычное метро. Освещение было нормальным, пол чистым, а следов воды или мха на стенах не осталось. «Но где люди?» — спросил Джин Ву, оглядываясь вокруг. Метро было пустым. Он сверился с часами. Стрелки показывали 10 вечера. 9 часов в подземелье, пробормотал он. «Неплохо». Он направился к выходу, но на лестнице его остановил крик. «Эй, ты там?» Джин Ву повернулся и увидел военного, направляющего на него пушку. «Вы кто такой? Как вы сюда спустились? Вы что, не слышали телевещания?» — спросил солдат. Джин Ву нахмурился, но его лицо стало твердым. «Какие-то проблемы?» — спросил он. «Нет, черт возьми, это я должен у тебя спрашивать», — ответил военный. Его взгляд остановился на клинках, висящих на его поясе. После выхода из подземелья он не смог убрать их в инвентарь, система не позволила, и теперь это привлекло внимание солдата. «А вы, случаем, не охотник?» — спросил военный. Его тон внезапно смягчился. Джин Ву кивнул, и я, оставаясь в тени, усмехнулся. Это было забавно. Мы вышли на улицу, и холодный ночной воздух ударил нам в лицо. Джин Ву повернулся ко мне. «Спасибо, Фауст», — сказал он. «Я заметил, что змея в тот момент замедлилась. Без тебя я правда мог не справиться. Надо же», — заметил мои махинации с нитями. «О, не волнуйся, я вытрясу из тебя все с процентами», — сказал я под хохот злобного зла. «Хах», — Джин Ву на это криво усмехнулся, но не слишком серьезно это воспринял. Мы обменялись взглядами, и в этот момент я понял, что между нами исчезла последняя неловкость. Глава 29.2. После встречи с солдатом, события развивались так, как я и ожидал. Несмотря на то, что поход в данж был отложен мной на сутки, мы все равно оказались в нужное время в нужном месте сюжета, когда произошел прорыв из врат, боссом которых был магический голем. Это было первое, когда я стал свидетелем такого явления, и мне было интересно изучить его, но сейчас не было времени для размышлений. Джин Ву, несмотря на свою усталость, был готов помочь, но его меч, хоть и затупился, но не был сломан, и я знал, что он не станет бросать мои клинки. Голем, огромный и мощный, начал медленно двигаться к выходу из подземелья, разрушая все на своем пути. Я обменялся взглядом с Джин Ву и, не дожидаясь его хода, выпустил струну, заряженную магией, прямо в голема. Струна пронзила его, и в тот же миг голем начал разрушаться, как будто его энергия истощилась. Он издал глухой звук, и его тело рассыпалось на мелкие кусочки, оставляя только облако пыли. «Так просто!» — воскликнул Джин Ву, его глаза светились от восторга. Я кивнул, хотя внутри меня кололось легкое раздражение. Джин Ву пробудился с системой совсем недавно, и судя по ощущениям мог справляться с подобными монстрами одним каноничным броском. Я чувствовал, как он необоснованно быстро набирает силу с каждым уровнем. Всего за несколько дней и особенно за время прохождения этого данжа он поднялся с слабого Е-ранга до неплохого С-ранга, и это происходило так естественно, что сам Сон Джин Ву, похоже, даже не заметил, как быстро он прогрессировал. Сравнивая с тем, как мне достался мой ранг, Джин Ву стремительно переставал казаться в целом хорошим парнем, трансформируясь в моем восприятии в наглого мажора. Мое изначальное позитивное отношение к Джин Ву резко устремилось вниз. Впрочем, это все юмор, черный как ночь, с привкусом безысходности, но юмор. Я не стал зацикливаться на этих мыслях. Мы быстро попрощались друг с другом, и он ушел, оставив за собой легкое недоумение. По его глазам было видно, что у него есть несколько вопросов, но многочасовой гринд все-таки его утомил, и он решил оставить это на другой раз. В конечном итоге он забрал подаренные мной клинки, хотя его немного смутил мой намек на то, что их лучше не светить, потому что их прошлый владелец был проблемным. Основная функция, которую я смог наложить на них, была проверена в данже, но до появления значимых результатов должно пройти время, заодно узнаю, работает ли вообще моя задумка, в менее контролируемых условиях. Я же, поймав новый приступ злобной мотивации, поспешил вернуться к своим исследованиям. Теперь, когда я научился забирать никому ненужную энергию врат и даже научился воровать боссов чужих подземелий, настало время научиться забирать сами данжи. Через сутки я снова стоял в уединенном переулке, наблюдая за процессом проявления портала врат в материальный мир. Это зрелище все так же впечатляло, но на этот раз я был сосредоточен не на красоте процесса, а на контроле. Вокруг меня висели десятки сканирующих плетений, которые я тщательно сплел за последние часы. Они опутывали каждый метр пространства, как паутина, готовые уловить малейшие колебания энергии. Порталы чаще всего появляются в местах с высокой плотностью населения, но, как ни странно, зачастую они возникают в скрытых, труднодоступных местах. Вероятно, именно это становится причиной части прорывов врат. Люди просто не успевают их обнаружить и нейтрализовать. Однако в моем случае относительно безлюдное место оказалось идеальным для исследований. Конечно, несколько раз приходилось отвлекать случайных прохожих, но в итоге я смог завершить свою задумку без лишних глаз. Когда врата начали раскрываться, я активировал каскад заранее подготовленных чар. Их работа помогла мне понять процесс на гораздо более глубоком уровне, но главная цель была другой. В момент, предшествующий окончательному развертыванию врат, я запустил одно из плетений сдерживающего типа. Оно вмешалось в процесс, замедлив его. То, что это вообще сработало, само по себе дало мне массу информации, но на этом все не закончилось. Выиграв несколько драгоценных мгновений, я запустил следующий каскад чар. В воздух взметнулись несколько кристаллов, добытых из монстров. Гипотетически, я мог бы использовать камни того же ранга, что и врата, но на практике тестовые образцы просто не выдерживали нагрузки. Поэтому центрами трех плетений стали два кристалла С-ранга и последний мой кристалл Б-ранга, полученный из кристальной ящерицы. Сдерживающее плетение, выполнив свою задачу, растворилось в всполохах энергии. Половина нитей, составляющих сканеры, распустилась. Они были настроены на эти конкретные врата, и это должно было мне пригодиться. Я проявил куклу плюшевого Элдрича и с ее помощью начал сплетать из оставшихся нитей то, что я называю связью. Я уже применял этот принцип против Тессика, но тогда это было простое увеличение дальности способности. Сейчас же я пытался создать нечто более глубокое. Не без напряжения мне удалось связать воедино всю структуру и не дать ей распасться. В момент, когда врата окончательно сформировались в материальном мире, окутывающие их плетения вступили с ними в жесткое противостояние. Они разрушились под напором, но успели собрать нечто, что несут в себе эти врата. Я не придумал этому название, но смысл был в том, что эти эманации направились по сплетенной связи к зачарованным кристаллам, а вокруг них начался небольшой магический шторм. Мгновение напряжения, и два кристалла вместе с поддерживающими их плетениями разрушились. Но чары, наложенные на один кристалл С-ранга, сработали. В ту же секунду, когда врата окончательно сформировались, на мою руку упал мерцающий точно таким же отблеском, что все виденные мной врата, камень. Я поднял его, рассматривая в лучах рассвета, еще одна красивая побрякушка. Его поверхность переливалась, отражая солнечные лучи, создавая маленькие радугу вокруг. Это сработало, хоть я и не скажу, что полностью доволен исполнением. В процессе работы я столкнулся с трудностями, и некоторые детали вышли не такими, как я планировал, а сама работа заняла всю ночь. Но все же этот камешек поможет мне в моей задумке. Глава 31. Следующие дни я провел в непрерывных экспериментах, вовсю эксплуатируя полученный камень. Если вкратце, то он стал для меня чем-то вроде компаса для обнаружения зарождающихся врат. Камень нагревался, когда я приближался к месту, где врата только начинали формироваться. Это было удивительно точным индикатором, но его возможности на этом не заканчивались. Я обнаружил, что могу напитать камень энергией и создать импульс как при применении сканера, который покрывал целый район. В сочетании с определенными чарами этот импульс подсвечивал для меня все семена врат в округе. Это было похоже на то, как если бы я внезапно увидел скрытую карту, на которой отмечены точки будущих катастроф. Однако у этого метода было множество нюансов. Во-первых, время до появления врат варьировалось. Иногда это были часы, иногда, дни, это отражалось на их заметности. Во-вторых, мощность проявляемого подземелья также влияла на точность показаний. Врата низкого ранга порождали низкие импульсы энергии, в то время как высокоранговые врата фанили в гораздо ярче и в большем спектре. И, конечно, ранг используемого мной камня играл ключевую роль. Мой камень с ранга, полученный на основе врат Д-ранга, плохо улавливал энергию классом выше, что частично должно было погасить повышенное выделение энергии от высокоуровневых врат. Фактически это выглядело так, что врата Е-ранга действительно подсвечивались мной, также с вратами Д-ранга, и кое-как работало на С-ранге. Но все, что выше, выходило за характеристики моего камня. Иногда мне приходилось несколько раз сканировать один и тот же район, чтобы понять, что показатели расходятся. Это сильно нагружало мои запасы энергии, которые я мог перекрывать за счет расхода накопленных кристаллов, но они тоже далеко не безграничные, а более массивные объекты воспринимались как раз очень массивными. Поймав один из непонятных сигналов, я смог определить, что он исходит семени врата ранга, только этот сигнал покрывал весь район поиска. Я теперь знаю, что тут есть высокоуровневые врата, но все равно не могу их найти. Но самое сложное во всем этом было то, что я основывал свои выводы исключительно на собственных ощущениях. Метафизика происходящего была настолько непонятной простому человеческому разуму и неоднозначной, что я мог лишь догадываться, как все это работает на самом деле. Мои чары, мои плетения, мои эксперименты, все это было построено на интуиции и опыте, а не на четких правилах, которые можно было бы изучить и применить. Но даже так, носясь по городу несколько дней, я смог наметить для себя новый план зачистки, в который вошла парочка врат Б-ранга. Опираясь на одно из свойств, полученных камнем, я мог определить примерное время, которое понадобится вратам для созревания. С вратами Б-ранга пришлось повозиться, дополняя все это чарами, но я все-таки смог добыть себе врата для зачистки, не облагаемые налогами. Врата. За это время я обошел половину Сеула, обошел бы и вторую, но, как выяснилось, у камня тоже есть лимит использования. В одне из попыток сканирования он просто рассыпался, как и другие камни монстров при их использовании для подпитки чар. Я стоял на пустынной улице, глядя на осколки камня в своей руке. Они все еще слегка светились, но их энергия уже угасала. Я вздохнул, чувствуя легкое разочарование. Сделать его было не слишком легко, и, несмотря на некоторые недостатки, он был очень полезен, но теперь мне нужно было найти замену. Бросив последний взгляд на осколки, я бросил их в карман и направился домой. Ночь была тихой, но в моей голове уже строились планы на будущее. Я снова погрузился в гриндинг, но на этот раз все было иначе. К моему сожалению, скорость моего роста уступала прошлому забегу. Хоть я и получал энергию от зачистки монстров, и, как правило, ее было больше, чем я получал от закрытия самих врат, я все же проигрывал прошлой попытке в скорости. Однако взамен этого я начал быстро прогрессировать в других аспектах, например, в моем благосостоянии. Теперь мне больше не нужно было прятаться, и я мог забрать всю добычу. Полученные ресурсы шли на различные эксперименты с зачарованием и на мое душевное спокойствие. Раскрывая тему экспериментов, я наконец смог отработать свои способности на монстрах. У меня появилась испытательная база для проверки возможностей плюшевого элдрича и песни жизни, что дало несколько неожиданных и очень приятных результатов. Плюшевый элдрич оказался гораздо более универсальным, чем я предполагал. Опираясь на него, смог использовать создавать связи между объектами и манипулировать ими. Это открыло новые горизонты. Я мог использовать это для усиления своих чар, особенно это хорошо проявило себя в различных плетениях. Но основной мой интерес лежал в области создания саммонов, которые не будут нуждаться в контроле. На этом поле у меня почти не было достижений. Песня жизни, в свою очередь, подтвердила мою теорию о том, что ее можно использовать на других существах. Неожиданно я получил огромную отдачу, используя эту способность для получения ценных материалов из тел монстров. За исключением кристаллов, в них было достаточно полезного, что я мог добыть для использования в зачаровании и не только. Однако наибольший эффект достигался при комбинации способностей, над чем я продолжаю экспериментировать. Но самым большим прорывом стали рунные камни. Я смог значительно пополнить их запас. Хоть в монстрах ниже С-ранга они практически не попадались, это правило не касалось боссов. Каждый из них обладал особенностью, которую я мог конвертировать в рунный камень. Я мог закрыть больше 5 данжей Е-ранга в день, если сосредотачивался в основном на боссе, а значит, и получать от 5 камней способностей, пусть и низкоранговых. Этим я и занимался в перерывах между зачистками С-ранговых подземелий. Было несколько интересных способностей, но в большинстве это было что-то меня не впечатляющее. Хоть я и не хочу забивать этими камнями оставшиеся слоты, количество которых увеличилось после поднятия моего ранга, эти камни обладали наибольшей ценностью среди всей моей добычи. И у меня было несколько идей, что с этим можно сделать. Большое количество наблюдаемых появлений врат не могло не сказаться на самом проекте их поиска. Чем больше я изучал их, тем больше понимал, насколько это странное явление. Они подчиняются определенным законам, пусть и не до конца понятным. И однажды, во время очередного эксперимента, я сделал еще одно открытие, которое изменило мое представление о моем взаимодействии с вратами. Я обнаружил, что при определенном способе воздействия могу принудительно открыть врата. Впрочем, принудительно – не совсем правильное слово. Это было скорее ускорение процесса. Я мог подтолкнуть семя врат Е-ранга, до открытия которых оставалось несколько часов, к пробуждению, подпитывая их своей энергией. В ход шла как моя сущность, так и энергия мира. Так я решил назвать то, что получаю при зачистке врат. Это открытие стало для меня настоящим прорывом в тайм-менеджменте. Конечно, это работало только с низкоранговыми вратами, но даже это было огромным шагом вперед. Глава 32. Первый раз я попробовал это в одном из переулков, где обнаружил слабое семя врат Е-ранга. Я закрыл глаза и начал подпитывать семя врат своей энергией. У меня выдалось значительное окно в расписании зачистки, и я решил проверить несколько наработок, последняя из которых и сработала. Сначала это было похоже на попытку разжечь огонь, слабые искры, которые никак не хотели превращаться в пламя. Но я не сдавался. Я продолжал подпитывать его, чувствуя, как энергия начинает течь из меня в зарождающиеся врата. Но простое сливание энергии в колодец хоть и сказывалось на скорости созревания семени, но было слишком затратным для меня. Я начал экспериментировать, активно тратя запас кристаллов, появившийся после зачисток. В одну из попыток я попытался взять свою энергию внутри врат под контроль, что у меня почти не вышло. Но что-то все-таки колыхнулось, и я продолжил в этом направлении. Сначала я начал пытаться отправлять в семя различные структуры, сплетенные из сущности, затем перешел к попыткам воспользоваться энергией, пропущенной через великую руну и песнь жизни. Это дало результаты. Наиболее эффективным методом оказалось совмещение структуры, напоминающую в своей сути крюк на леске, с непрерывным контролем над особой сущностью. Но свои первые врата я открыл, просто надавив грубой силой с использованием энергии мира. В своих экспериментах я обнаружил, что это чуть ли не идеальный соус к практически любому метафизическому процессу, за счет траты которого можно преодолеть множество технических недостатков и все равно добиться результата. По идее, одно то, что я могу расти в силе от одного поглощения этой энергии, должно быть достаточно, чтобы задуматься над чем-то подобным. Но сейчас я начал смотреть на это под другим углом. Был соблазн назвать это сычуаньским соусом, но поскольку я мог выпендриваться только перед собой, дал этому более утилитарное название. Когда я только совместил все свои идеи и пропихнул их в область зарождающихся врат, вдруг что-то щелкнуло. Семя начало расти, его свет стал ярче, и через несколько мгновений передо мной открылись полноценные врата. Я улыбнулся, чувствуя удовлетворение. Эксперимент удался. С этого момента я начал активно использовать этот метод. Это было не только полезно для моих исследований, но и давало мне возможность быстрее накапливать энергию мира, хоть я и тратил ее на открытие самих врат по причине недостатка сущности и магических камней, но затраты были не такими большими, и прикинув доходы и расходы, вышло, что я нахожусь в плюсе. К тому же каждые новые врата, которые я открывал, приносили мне новые ресурсы и новые знания. Да и после первых врат я стал экспериментальным путем увеличивать эффективность новой технологии. Однако было очевидно, что этот метод имеет свои ограничения. Во-первых, он работал только с низкоранговыми вратами. Пробуя подобное даже с D-рангом, я ощущал, как будто у меня сейчас развяжется метафизический пупок. Энергия, необходимая для подпитки таких врат, была слишком обременительна для моих запасов и контроля. В тот раз я даже почувствовал, как моя сущность начала растягиваться, словно резинка, готовая порваться. после чего мне пришлось взять небольшой перерыв на восстановление. Тогда я почувствовал, как песнь жизни и великая руна совместно латают мою энергетическую составляющую. Хорошо, что я вовремя прекратил ту попытку, а возвращаясь к вратам Еранга. Во-вторых, подпитка требовала значительных затрат энергии или постоянного расхода кристаллов, который перекрывала добыча от зачистки, но это уменьшало финальную добычу, так что я не мог использовать этот метод слишком часто. Каждое принудительное открытие врат оставляло меня с значительно опустошенным резервом, и мне приходилось тратить время на восстановление. Ну и диапазон, в котором я мог подтолкнуть врата к открытию, был не слишком большой, мой рекорд 5 часов, который оставил меня почти полностью истощенным. Мне пришлось потратить значительное количество времени внутри врат на восстановление. Отдельным пунктом стоит отметить, что все это отточило мои методы, которыми я пользовался для предсказания времени появления врат. Но даже с этими ограничениями это было огромным преимуществом. Теперь я мог не только находить врата, но и контролировать их появление, что давало мне больше возможностей для планирования и подготовки. За это время Джин Ву несколько раз связывался со мной, судя по всему, он сходил на одну зачистку врат от ассоциации, где накрученный моей подозрительностью провел весь рейд, стараясь не выделяться. Готов поспорить, он очень сильно выделялся, а сейчас он хочет записаться в команду к охотникам, чтобы попробовать себя в зачистке более высокоуровневых врат. Я помню, что в сюжете он записался в группу, в которой его попытались убить. Вероятно, если я не слишком сильно сбил сюжет с колеи, то скоро это и произойдет. За него я не волновался, да и мне кажется, что я смог убедить его сообщить мне, если у него возникнет непредвиденная ситуация. На шестой день забега подошла очередь одного из двух данжей Б-ранга. В этот день я не тратил свою энергию на принудительное открытие врат, чтобы сохранить силы для предстоящей зачистки. Этот данж отличался от тех, что я посещал раньше, и в то же время были очень похож. Обширные пещеры, наполненные тьмой и странными звуками, которые эхом разносились по каменным коридорам. Монстры в этом подземелье были одного типа – теневые призраки. Эти существа, похожие на сгустки тьмы с горящими глазами, сливались с окружающей средой, становясь почти невидимыми в темноте. Они атаковали, выпрыгивая из теней, пытаясь застать жертву врасплох и растворить внутри себя. Насколько я знал из справочника монстров, их слабостью был солнечный свет или магия со схожим эффектом, но в подземельях такого практически не было. Эти монстры были частично нематериальны и каким-то образом чувствовали меня под сокрытием, если я оказывался вблизи. Каким-то образом после их убийства из растворяющегося облака выпадал кристалл, несмотря на видимое отсутствие физического тела. Я вошел в пещеру, активировав свои чары. Мое перо засветилось мягким серебристым светом, освещая путь. Таким было проявление активной подпитки моего оружия сущностью. Почти сразу же теневой призрак попытался атаковать меня из тени. Легким движением клинка я рассек его, и существо рассыпалось в клубах тьмы. Я готовился к проблемам, которые несут за собой нематериальные противники, но к моему удивлению, удар пером развеивал их почти до обидного легко. Вы убили монстра, вы становитесь сильнее. Заклинание подтвердило, что увиденная мной смерть монстра не была обманом. Однако я не стал расслабляться, используя свои нити сущности, чтобы создать вокруг себя защитное поле, я продвигался глубже. Это не давало призракам подобраться слишком близко. Время от времени я останавливался, чтобы активировать сканер и убедиться, что не пропустил скрытых врагов. В дополнение к прочим предосторожностям я все же активировал невидимость. Это было не столько из страха, сколько из желания избежать лишних столкновений. Я хотел взглянуть на босса, прежде чем делать что-то еще. На мгновение я поймал себя на мысли о том, что после поднятия ранга почувствовал свою силу и теперь снова становлюсь беспечным, но еще раз прислушавшись к себе, не нашел в своих действиях ошибок и продолжил действовать по сформированному плану. Но все же мысленно отметил внимательнее приглядывать за плюшевым элдричем. Центральный зал был огромным, с высокими сводами и каменными колоннами, покрытыми странными узорами. Здесь обитал босс, теневой колосс. Это был огромный призрак, состоящий из множества теней, каждая из которых занимала свою плоскость, сливаясь воедино. Его глаза горели ярким красным светом, а тело постоянно меняло форму, становясь то больше, то меньше. Если честно, он создал у меня ассоциацию лагающей текстурки, еще и с малым количеством полигонов. Я наблюдал за ним несколько минут, убедившись, что босс находится в типичном для подземелья недееспособном состоянии. Он не проявлял активности, словно ожидая, пока кто-то нарушит его покой. Это давало мне время на подготовку. Убедившись, что босс не представляет немедленной угрозы, я вернулся к началу данжа. Я рассчитывал на более мясных противников, но наличие нетипичных монстров лишь увеличивало вариативность исследований. Теневые призраки были даже интереснее предполагаемых вариантов. Поэтому возможность проверки способностей плюшевого Элдрича и песни жизни на них делала меня очень воодушевленным. Глава 31.1. В процессе освоения способностей плюшевого Элдрича я обнаружил, что чисто технически могу создавать и четвертую марионетку, выходя за пределы лимита трех слотов. Вернее, я могу инициировать процесс превращения монстра в марионетку, что в конечном итоге даст мне над ним контроль. Но в самом конце что-то не дает мне завершить процесс. Это было странно. Я чувствовал, как мои нити, полученные от Элдрича, обвивают монстра, как обычно, и начинают вплетаться в него. Все идет как всегда. Сопротивление, борьба, постепенное ослабление и подчинение. Но на последнем этапе, когда я уже почти чувствую, как контроль переходит ко мне, что-то щелкало. Процесс останавливался, и марионетка не формировалась до конца. Я пробовал разные подходы. Пытался накладывать чары, подключал песнь жизни, даже использовал энергию мира для подпитки процесса. Но результат был всегда один и тот же. Как только я отпускал контроль, марионетка самостоятельно развеивалась, распускаясь на нити, как при освобождении слота. И что самое странное, я не мог убрать ее в хранилище марионеток. Она просто исчезала, оставляя после себя лишь слабый след энергии. Если я не прикладывал сознательное усилие, то и рунный камень, который должен был остаться после процесса, не проявится. До этого момента я использовал этот метод исключительно для получения камней рун, не теряя при этом одну из своих марионеток, но сейчас стоит освободить один из слотов.